Оба смотрели в сторону белых скал, которые после захода солнца прятали свои тайны в пелене тумана. «Тебе мой отец говорил, что эти скалы — надгробный памятник нашему большому вождю», — говорил. «Мы не установили монумент. Мы не знаем, где именно он погребен. Его мать покоится на кладбище рядом с нами. Ты иногда посещай это место». Да, они медленно направились назад к своему дому. Когда они поели и улеглись рядом, Точина спросила: «Стоухорн, чем я могу помочь? Я люблю тебя больше жизни. Дай мне слово, что останешься дома, когда я отправлюсь на Родео». «Нет, только не это», — испуганно сказала Точина. «Ты не должен этого требовать». Он больше ничего не сказал. Это была последняя ночь, когда они вместе были дома, ведь как участник Стоунхорн ехал на Родео на день раньше, чем зрители. И наступившее утро было хмурым. В полдень приехала на лошади бабушка Точины. Она пошла на жертву, отказалась от Родео и решила вместо этого присмотреть за лошадьми и постеречь дом. Это была старая, худая индианка со строгими чертами лица и редкими седыми волосами, расчесанными посередине на пробор. Ей было уже более 90 лет. И она еще ребенком пережила последние сражения за свободу и первое тяжелейшее время в резервации. Вряд ли было что-нибудь такое, чего она могла бояться. Теперь ее, пожалуй, уже ничто не могло устрашить. Когда Точина видела эту женщину, у нее на душе становилось спокойно. Как часто индейские женщины переживали такое, когда их мужья уходили на битву, и неизвестно было, останутся ли они живыми. В полдень Стоунхорн и Точина сели в свой автомобиль. Бабушка не махала им рукой, но она смотрела им вслед до тех пор, пока машина не достигла внизу в долине дороги и уже поехала с большей скоростью. Кузов автомобиля, как машины спортивной, был типа кабриолета с открывающимся верхом. Он был двухместный. Стоунхорн вел его открытым. Точина подумала вдруг, что без тента еще опаснее подвергнуться обстрелу. И Стоунхорн, по ее взгляду и, может быть, по движению головы и плеч, понял, о чем она подумала, и сказал: «Наши предки сражались обнаженными. Я также с удовольствием поступаю так, где это возможно. Обнаженным в открытой местности. Одежда и стены только препятствуют движениям и обзору. Но это, конечно, дело вкуса. Майк, например, всегда хочет, чтобы вокруг него что-нибудь было, и я не могу сказать, что из-за этого у него получалось много хуже, чем у меня». «Кто такой Майк?» «Босс гангстеров. Он был и моим боссом. Он приедет завтра в Нью-Сити. В этом нет никакого сомнения. Если уж ты непременно хочешь быть со мной, ты мне можешь кое в чем помочь. Мне надо знать, где и когда появятся Майк и Дженни. Скажи мне, как они выглядят?» «У Майка боксерский нос. Он был в тяжелом весе. Не мирового класса, но близко к этому. Он сошел из-за удара по почкам. Это по-прежнему его слабое место. У него глупый страх, что подобное может повториться. Но это тебя не касается. Тебе надо смотреть на правый глаз. Века рваные. Он действует как медведь. Не как старый гризли, а как забитый, но ставший коварным цирковой медведь. У него и голос-то похож на рычание. Предпочитает розовые галстуки в голубую полоску. Их ему изготавливают по заказу. Это у него такая ребячья блажь. Значит, мне надо знать, где он появится. Он намного быстрее, чем можно ожидать от него. И главное, с автоматическим пистолетом. О кольте он уже, можно сказать, забыл и думать. Он преследует меня».